Йеннифер, разве могу я как правительница Айнсикхи думать только на один шаг вперед? Допустим, через какое-то время нам удастся получить новый дом благодаря Ирену, но что дальше? Если тот мир также придет в упадок от катастрофы, ты умная и опытная женщина, должна понимать, насколько важно иметь запасной план. Франциска говорила ровным голосом, спокойно объясняла свои мысли. Хотелось добиться желаемого, и чтобы сделать этого без проблем, требовалось договориться с женщиной напротив. Не лучшая цель для переубеждения, поможет терпение. Стоя с прямой спиной и сложенными спереди руками в замок, она говорила дружелюбно в меру своих сил, держала на лице еле заметную улыбку, надеюсь на понимание с твоей стороны. Незаметное давление, учитывая разницу в росте, Франциска стояла рядом и смотрела вниз в глаза Йеннифер, и наигранное дружелюбие, эльфийка не испытывала особой симпатии к черноволосой чародейке, что совпадало с обратным отношением. Мало слов, много эмоций, недостаточно готовности соглашаться и отступать. В тот момент, когда Йеннифер скрестила руки под грудью и сощурила глаза, стал понятен один факт: одного краткого разговора не хватит для убеждения. Ожидаемо. Ответ оказался резким: нет. Понимание с моей стороны. Йеннифер старалась поначалу держать себя в руках, но эльфийка умудрилась ее задеть, а потому раздался не крик, но громкое негодование: ты просишь переспать с моим мужем. Все вам, эльфам, мало, вернули себе дол Бладхана, получили поддержку от королевства, теперь короля себе забрать захотели, даже не думая об этом. Закончив, она пошла на выход. Только пусть попробует покувыркаться с ушастой змеюкой за моей спиной, посетили подобные мысли чародейку, когда она вышла из артефактно-поисковой комнаты и направилась на поиски Ирена. За ней следом увязалась Франциска, нисколько не обидевшаяся на выпад в свою сторону. Им до сих пор требовалось проверить, работает вообще созданный ими артефакт, или придется подделать по новой, затратив перед этим время на обдумывание. Теперь разобраться с этим Йеннифер хотелось как можно быстрее. Закончит, а там эльфийка покинет Вингерберг. Ты крайне преувеличиваешься. Разве не прямолинейно сказала я, что желаю лишь дитя с геном старшей крови получить? Ваши бывшие сородичи желают того же самого. Йеннифер припомнила тех, кто, собственно, разработал рабочий ген старшей крови. Сравниваешь совершенно разные цели. Они хотели ген ради завоеваний, как говорил мой отец, а мы ради выживания. Единороги их терпеть не могут в отличие от нас. Просто у тебя кое-где зачесалось за сотню-другую лет в одиночестве, огрызнулась Йеннифер. Стойкая до этого момента мимика наконец-то дернулась на лице эльфийки. Улыбка пропала на несколько секунд, правый глаз дернулся. Опыт общения с разными представителями братства чародеев, способными задеть куда сильнее одной-двумя фразами, помог взять себя в руки за короткий промежуток времени. Грубость тебе к лицу. Конкуренция тебе важнее легкой победы. Я в любом случае получу желаемое, ведь он не окажется против. Какая к черту конкуренция? Разговор с острыми углами продолжался на протяжении всего пути до королевских покоев. Франциска изначально понимала, что так просто получить желаемое – фантастика. Но ведь все мировые события, начиная с сопряжения сфер, походят на фантастику. Дитя старшей крови в руках эльфов приравнивается к мировым событиям, по мнению их предводительницы. Тиссея пришла как обычно, полная уверенности в себе и своем внешнем виде. Строгое утепленное платье прилегало к стройному телу с притягивающими к себе формами. Минимум украшений, пускай стоимостью в чьи-то городские дома, дополняли общий внешний вид. Услышал приближение чародейки заранее. Цокот от низких каблуков раздался за дверью, оповещая о прибытии гостя. Два стука в дверь дали окончательное оповещение, и после моего разрешения, слуга впустил чародейку в рабочий кабинет. Не стал принимать ее в покоях, все-таки разговор пойдет в рабочей плоскости. Раньше такое от меня было сложно услышать. Я рад тебе видеть, Тиссея. Потому что мы перестали спорить на советах, она села напротив, по другую сторону стола, и действовать друг дружке на нервы. От ухода из капитула одни плюсы. Сейчас столько дел навалилось, не думаю, что справился бы с работой в капитуле. Твой уход из капитула имеет плюсы, но и не лишен минусов. А что касается времен, король не может состоять в братстве. Но не об этом я пришла говорить. Северным королевствам требуется заглушить вражду, хотя бы на лет 10. Проблемы копятся как снежный ком. И пока все пытаются убежать от него, им навстречу летит еще один в виде Нильфгаарда. Это не точно, но шанс имеется. Важно урегулировать волнение внутри северных королевств, остальное подождет. С Нильфгаарда начался раздор в наших с ней мнениях касательно места магов под солнцем. Маргарита Лоэнтиль на тот момент поддерживала Тиссею. Мой бывший наставник, Герхард, в основном держался обособленно, но и не собирался участвовать в перестройке братства. Франциска также не была заинтересована, уделяла время только своему народу, но скорее склонялась на мою сторону, несмотря на то, что в тогдашние времена мы виделись только на Танитде. В итоге разделились мнения, а раз разделились, о какой перестройке братства может идти речь? Теперь состав братства чародеев поменялся. Франциска, я и Йеннифер покинули организацию. В скором времени пройдет замена Маргариты, когда действующий ректор Аретузы, Тиссе, передаст свои полномочия. Станет ли организация эффективнее с новым составом? Нет, она заточена под один мотив – нейтральный статус. Тиссе продолжила, созданное тобой масонство также добавляет неясности в головы других королей. Это их проблема, это общая проблема, Ирен. Я понимаю, что твои чародеи, масоны, как ты назвал их, в основном занимаются административной деятельностью и дополняют остальные структуры управления в королевстве. Как ты собираешься объяснить это другим? Филипп объяснит королю Редании, нынешнему и будущему. В Каэдвине сидит Хинсельд, утоливший амбиции после захвата Нижней Мархи. Смириться, ничего страшного. Центрийская королева имеет хорошие отношения с моей дочерью и способна получить ответы лично от нее. Все под контролем, и чего им переживать? В наших рядах всего 10 чародеев, не считая эльфов. Половина совсем зеленые. Успокою их насчет масонства, если придется. Надо же, вскинула бровь собеседница, ты влился в трон как влитый. Всего 10 чародеев, не считая эльфов, и так красиво научился преуменьшать свои силы. Именно поддерживающие тебя эльфы и их количество будет беспокоить, а не 10 человеческих чародеев в масонстве. Я делаю не так много, на самом деле. Совпадение, чуточка удачи, помощь опытных специалистов, рецепт нынешнего положения Аэдерна. Часть про эльфов я пропустил с непродолжительной улыбкой на лице. Положение удовлетворительное, согласилась Тиссе. Лучше, чем на границе между Реданией и Тимирией. До тебя посетила Филиппу и Визимира II, заодно разузнала о крупной разбойничьей шайке в лесах. В твоих землях с этим порядок, похвально. Да, слышал что-то такое от Филавандреля. Пожгли деревни, разграбили конвой торговцев, навели там достаточно суеты, чтобы до монархов дошло. Мы решили на время укрепить проходы в ущельях Махакама, чтобы отребье не пробиралось через границы, когда два короля договорятся, как будут их вычищать, и начнут действовать. Договорились. Вы приняли своевременное решение. Побегут в ближайшее время. Вина, мне надоело сидеть, и я прошелся к тумбе у окна. Я надеялась посетить сегодня Каэдвин, откажусь. Не со всеми приятно общаться, лучше оставлю ясность ума, срываться не в моем стиле. Наливаю себе вина в кубок до краев и делаю пару глотков. За окном прекрасный вид на часть города снизу. Окно находилось в задней части дворца, как раз над утесом. Стоит отдать должное эльфам, будь это обычный средневековый город. Я бы предпочел жить в Серебряных башнях или на Танитде. Тогда перейдем к цели твоего визита, сбор королей на Танитде. Решаю наконец-то вернуться к главной сути визита моей гости. Лишь под взором капитула они могут составлять общие договоры, выступать нейтральным лицом в среде идиотов, и тебя. Дополнение в конце оказалось уместно. Итак, когда пройдет сбор? Во время Ламмаса. 3 дня. Первого хватит на разговоры и выплескивание желчи друг на друга. Самое интересное, заслуживаю раздражительное КХМ от Тиссей за то, что перебил ее спич. Второй день выделим под нормальное общение и последний под окончательный договор между всеми королями Севера. Вечеров хватит на обдумывание между собраниями. Ничего нового. Прям как в старые добрые. Я приду, не беспокойся на этот счет. Тиссе кивнула головой, встала с кресла и расправила платье. Теперь пришло время ей отправиться к следующему королю. К тебя посыпятся вопросы от остальных, будь готов. Да ладно, такая уж проблема. За свою жизнь я понял один простой факт, лучший вопрос тот, на который ты заранее знаешь ответ. Они ничего не знают о происходящем в Айдирне. В этом весь минус разделения чародеев и простых людей. Наше прощание прервали громкие шаги за дверью. Кто-то настойчиво шел сюда. Дверь открылась, показывая по ту сторону раздраженную Йеннифер. Вот ты где, Тиссе. Что ты, ах, да, вспомнила, собрание на Танитде. Жена без промедлений зашла внутрь, а за ней спокойно просеменила Франциска. Между ними витал заметный холодок. «Пойди и проверь наконец-то артефакт, а то наша гостья», она стрельнула сощуренным взглядом в Франциску, «задерживается почем зря, не стоит так говорить, Йеннифер, спешка чужда мне, ко многим вещам стоит подходить с холодной головой, балаган». Тиссея явно приметила в их поведении больше меня. «Увидимся на Танитде. Йеннифер, Франциска, рада с вами повидаться и пообщалась подольше, но меня ждут важные дела. Прощайте». Дверь закрылась с другой стороны, оставив меня наедине с этими двумя. Я совсем забыл про артефакт за разговором с Тиссеей. Вылетело из головы. Но почему Йен злится на Франциску, а не меня? Может, напортачила в чем-то? Они всегда не ладили. Нечего тут думать. Хорошо, идемте. Посмотрим на чудо магической инженерии, раз вы закончили. Весь путь до комнаты с артефактом прошел в нагнетающем молчании. Только под конец Йеннифер успокоилась и начала объяснять, что у них в итоге вышло. «Лишь бы ваши уроки не влияли на остальные», — проворчала в привычной ей манере Каланте в одном из коридоров своего дворца. Рядом шла Эльза. Обсуждали в очередной раз то, чему чародейка будет в будущем учить ребенка Павитты. Пятая такая встреча за полгода. А научить она могла многому. Аретуза, Аксенфурт и помощь отцу Вайдерни дали ценный опыт. Не только магия входила в будущий список уроков, но безусловно, в случае расположенности ребенка к ней, на магию поставится акцент. В их семье бывали особы, пробудившие ген, но их навыки приравнивали только к истокам. Адалия, мать Каланте, мощный исток с огромным запасом магической силы. Пергаменты подлетали к ней по одному желанию. При этом она совершенно не стремилась развивать свой дар, а могла появиться достойная ровня Ирену, развивая она магические способности. «Сомневаешься во мне, или боишься конкуренции за влияние на ребенка? Оно не нужно мне, только осуждаю твой выбор». Они шли в сторону покоев Каланте. Разговор до этого проходил на террасе во время обеда. Отсутствие ветра на улице помогло им в комфорте отобедать под небом. «До сих пор сердишься на право неожиданности? Один идиот этим правом выдал мою дочь замуж за случайного мужика. Теперь старая подруга заполучила себе неродившегося внука. Или внучку?» От двух слов лицо Каланте стало кислым. «Да, тебе хочется укрепить власть с помощью мальчика, но родиться может девочка. Надежда умирает последней. От Павитты требуется только одно – родить наследника. Но, если первой родится девочка, даже лучше, забирай на здоровье». Каланте заставила чародейку закатить глаза. Частенько у королевы удается заставить Эльзу усомниться в нормальном психическом состоянии. Слишком сильно она цепляется за этот стул в центре большого и украшенного зала. Но и понять можно, от этого зависит личное благополучие, ее семьи, рода, а также жизнь. Избавиться от хотя бы маленького шанса конкуренции, реши Каланте перестать править. Со здоровьем королеве повезло, не считая плодовитость, один ребенок и хватит. Годы слабо сказались на ней. Пошел 35-й год, а выглядит как молоденькая девка. Не обошлось без помощи Эльзы. Отвары, лекарства и косметические мази оказались полезны. Да и сил на придворные интриги хватает. Впрочем, мать у нее прожила 95 лет благодаря дару и скончалась на Танитде. Аделия была близкой подругой Тиссеи Деврии. «Давай поговорим о чем-нибудь другом. В следующий раз я посещу Центру только через месяц, а мы все об одном и ни о чем больше. У нас вдруг появилось время. Через полчаса у меня назначен прием. Пришло время выслушивать бредни, просьбы, нытье». «Да, все перечислила. Отец просил узнать твое мнение о Нильфгарде». Каланте остановилась в задумчивости. Про продвижение черных на юге и захват множества территорий знали все. Мнения имелись разные. Кто-то считал, что они остановятся и займутся захваченными землями, чтобы держать под полным контролем. Кто-то только в качестве шутки воспринимал угрозу для северных королевств. Другие настороженно следили. Каланте допускала возможность нападения Нильфгарда на северные королевства, если говорить о диапазоне лет так в 20, а то и все 30. «Какого мнения твой отец о Нильфах? Он готовится к нападению, медленно. Предпосылок к повторным маршам на север в ближайшее время не предвидится по известной информации. В будущем ситуация способна измениться. Ты меня знаешь. Нападут, буду сражаться. Каланте, о твоей отваге и свирепом нраве наслышаны многие. Но сражаться с нильфами в одиночку – заведомое поражение. Марнадельские ступени – лучшее место для сражения с крупными силами. Впрочем, в твоих словах есть истина. Попасть на территорию северных королевств они могут только тремя путями. Проплыть на кораблях вдоль берегов, через ущелье в Марнадельских ступенях, и через Туссент. Изнеженные рыцари не встанут на защиту Туссента. Лирия и Ривия не способны выделить достаточно сил для битвы с теми, кто двинется дальше по востоку. Каланта сильно задумалась и совсем забыла о собеседнице. Она подошла к окну и начала рассуждать вслух. Военное ремесло нравилось Каланте больше, чем управление государством с трона и выслушивание бредней под лис. На воде сопротивление окажут скиллиге, их дружественные отношения только в плюс. Малый флот западных королевств и выставленные армии вдоль берегов. Идти по морю плохой вариант. По морю они могут только перевозить припасы на захваченные земли западной части континента. Остаются два варианта. После Назаира ее королевство становится первым в списке. Ох, ладонь потерла лоб, убрав пару пепельных локонов с лица. В любом случае, оставлю этот вопрос на потом. Нильфам далеко до нападения на нас. Ближайшие годы меня ожидают другие заботы. К чему ты завела разговор в это русло так рано? Мы можем улучшить отношения между нашими королевствами. Лирия и Ривия объединились, там наконец-то наступил мир. Отец согласился на совете, что нужно начать тесно сотрудничать с ними. С помощью торговли с ними мы можем получить свободный доступ и низкие пошлины на перевоз товаров по их землям, а затем по реке Яруке прямиком до твоих земель. Серьезно, ты обсуждаешь столь важные вопросы после того, как мы час провели за обедом? Лучше бы оставили твое право неожиданности на потом и поговорили о важном. Торговля через Лирию и Ривию по Яруге важна. Это долгосрочный план. Я выступаю в качестве информатора и хочу узнать твои мысли на этот счет. Хорошо, меня это интересует. Если дурной Регинальд согласится, продолжим этот разговор. Ты хотела сказать, если Мыва убедит его. Смысл остался одним. Нынешний правитель Лирии и Ривии смог объединить два враждующих королевства через брак с лирийской принцессой, Мывой. Регинальд славился глупостью и самодовольством, а также был известным распутником и любил порой выпить лишнего. Но был у него талант, перекрывающий минусы. Он умел безошибочно определять мудрость и сметливость в приближенных людях. Свою неспособность принимать правильные решения он перевешивает советами других. Его жена, Мыва, один из лучших советчиков. С ее помощью в двух королевствах наступил мир. Имеется у них общая черта с отцом, промелькнула мыслью Эльзы, то, что умеют, делают наилучшим образом, а остальное скидывают на других. Я передам твое согласие на следующем собрании в Вингерберге. Ускорим взаимоотношения с Лирией и Ривией. Было бы замечательно. Теперь нам пора расстаться, пришло время мне заняться своими обязанностями. Женщины крепко обнялись и разошлись на приятной ноте. Одна отправилась в тронный зал, перед входом в который уже ожидали более 10 человек, а вторая нашла место посвободнее и переместилась оттуда обратно к себе в Айдерн. Глава 75. Выглядит непрезентабельно, буду честен, осматриваю артефакт в центре комнаты, но главное, чтобы работал. Он точно работает? Точно, вы ведь не можете проверить. Мы должны были сделать серебряные цепи, заменить кости на драгоценные камни и выставить вокруг голых баб, чтобы тебе понравилось. Звучит интересно. Ну, на рисунках выглядело лучше. Концепты артефакта придумывали вместе. В планах все оказалось лучше, чем вышло на самом деле. «Правее и быстрее», — настаивала Йеннифер. «Мы возились слишком долго, хочется отдохнуть, и ты задерживаешь гостью. Йен, приобнимаю ее за талию, можете идти отдыхать, дальше я справлюсь один. Вы в любом случае молодцы. Хочется увидеть результат своих трудов». Осталась в комнате Франциска. «Не хвали нас раньше времени». Похвалы должны быть заслужены. Йеннифер решила не оставлять нас наедине, как-нибудь выдержу пару лишних минут. Спорить не стану. Хотите, оставайтесь. Они переглянулись и отошли к стенам комнаты, чтобы дать мне пространство. Стали ожидать действий с моей стороны. Задерживаться дольше не стал. Сразу принялся открывать пространственный разлом в другую точку континента. Выбрал Набум подальше от населенных пунктов. По комнате пронесся холодок. На несколько секунд тусклое освещение окрасилось синеватой дымкой. Цепи задвигались, зашумели разом. Шарик по центру пошевелился, начал вибрировать, и спустя долгие пару секунд двинулся к правильной части карты. Продолжаю держать разлом открытым некоторое время, чтобы убедиться в правильности определения локации. Женщины с интересом поглядывают на рабочие артефакты и мои манипуляции с пространством. Работает. Каждый делает вывод. Возвращаю пространство в норму. Шарик, утратив притяжение, начинает качаться на цепочке в центре. В комнате вновь наступила еле освещаемая темнота. Ну, теперь-то точно могу вас поздравить. Дамы, отличный результат с первого раза. Времени на подготовку было предостаточно, кивнула Франциска. Надеюсь, от этого будет хоть какая-то польза. Да, Йен, думаю, будет. Давайте пообедаем, время как раз подходящее. Повожусь с артефактом позже, наедине проверю несколько раз. Франциске вряд ли хочется обедать с нами, а не в своем эльфийском оплоте. Как оказалось, хочется, ну что ты, с радостью составлю компанию. Изначально планировала остаться до вечера. Успел заметить, что лицо моей супруги скисло, пускай ненадолго. Она взяла меня под руку и повела в обеденный зал. Рядом с нами шла Франциска. Обед ожидается неловким, как сумел понять по пути к залу. Кстати, а что насчет оповещалки к артефакту? Сложно узнать об активации артефакта, если ты не находишься в этот момент в комнате. Нужно дистанционное уведомление. Оставили на потом, и вновь наступило неловкое молчание. Только люди, встречающиеся нам во дворце, разбавляли его. Благо, идти всего несколько минут. К тому моменту, как мы прошли большую часть пути, нам встретилась дочь. Она шла со стороны двора. «Эльза, а мы как раз идем обедать, составишь компанию?» – предложила Йеннифер. «Я не голодна, матушка». Впрочем, Эльза оглядела нашу троицу. «У меня есть хорошие новости из Центры. Попью чаю и расскажу». «Повезло». Появилась тема для разговора за столом. «Последние месяцы меня волновали только три вещи. Развитие полученных территорий Аэдерна, способ борьбы с дикой охотой и эльфами, стоящими за ней, и подготовка к будущей войне с Нильфгаардом, во что я верил. Поиск нового мира для эльфов я в данный момент отложил. Имелись дела важнее. Я видел только отрывки жизни в будущем, но эти отрывки начали частично мелькать в настоящем. К сожалению, чем дальше шли видения, тем меньше показывали. Я записывал важные моменты по памяти, и по своей глупости, на тот момент, начал записывать поздно. Многое успелось забыться. Нильфы должны напасть во время правления Каланте, и до того, как она окончательно состарится, где-то в районе 40 или 50 лет, судя по внешности в видениях. Так что я захотел заключить союз с Центрой, улучшить торговлю между нами и обезопасить маршруты, заодно укрепить отношения с соседями на юге. Наконец-то наставший порядок в Лирии-Риви пришелся как раз вовремя. Вскоре придется отправиться туда, чтобы начать налаживать отношения. Сначала с Регинальдом и Мывой, чтобы наши соседи с юга постепенно стали союзниками, затем с Каланте. С последней будет проще. Эльза имеет хорошие отношения с львицей из Центры, будет выступать в качестве дипломата, связанного проще говоря. Нет лучше связанного, чем лояльный тебе чародей, чей род способен оставаться на замке в нужный момент. Эльза умная девушка, рассудительная и готовая помочь семье. Благодаря порталу она способна в любой момент посетить Центру и обсудить с Каланте важные дела. Благодаря теплым отношениям она способна находить консенсус по большинству вопросов с Центрой. Но это все связано с будущими событиями. В данный момент упор делался на Аэдерн. В какой-то мере мне даже начало нравиться управлять королевством. Или мне нравилось развиваться, а я считаю, участвовал в развитии Аэдерна. Печалило лишь то, что замедлилось изучение магических искусств. Но там и так приближался потолок, который очень сложно пробить. Неигровые стратегии, конечно, где все происходит намного быстрее и проще, но и я могу жить долго и успел набраться опыта за десятки прожитых лет в этом мире. Молодость чародеев помогает сохранять ясность ума и держать себя в форме. Нагрузка мизерная. Филиппа вовсе умудряется держаться в Редании, где против нее настроена половина аристократии, заседать в Совете чародеев, выполняя там главную задачу, и пытаться в разведку, тут объединяет силы со мной. Парочка игровых домов в крупных городах Туссента собирали информацию из уст рыцарей и наемников. Сауны в крупных городах Аэдерна с услугами куртизанок, коих не так много, вытягивали крупицы из местных зажиточных жителей и проезжих. На этом я остановился и передал разведку в руки ученика своего бывшего тайного советника. Прошлого подводит возраст, выступает только в качестве дополнительной помощи новому. Филиппа пошла дальше и стала внедрять своих людей в другие королевства, включая южные, благодаря ресурсам Редании. У нас налажен взаимный обмен информацией. Только эти вещи волновали меня до того дня, когда моя жена и Франциска создали первый прототип артефакта отслеживания. Он продолжит дорабатываться. Прошло две недели. Появилась новая проблема. Йеннифер вдруг начала ругаться на Франциску по любому случаю, включая надуманные. «Что с вами происходит? Спрашиваю жену, что успели не поделить с Франциской. Не наблюдал раньше конфронтаций между вами. Мы стояли внутри перестраивающейся гостиницы вблизи дворца. Находится в 200 метрах от входа на территорию дворца. Основной состав масонства создан. Время чуть расширить организацию обычными рабочими. Бывшая гостиница станет местом их дислокации. На первое время сойдет. В городе на данный момент имелось несколько мест, где шли стройки. Первые пробы создать школу, какое-никакое подобие больницы и так далее. Инфраструктура в общем, без чего о каком-то развитии не может идти речи. Деньги тратились в нешуточном количестве. Случись война, пришлось бы не сладко. Но мы понимали, что в ближайшие годы не начнется никакой войны с Аэдерном. Ни с кем нам воевать. У Каэдвина сейчас своих проблем хватает. На западе свои терки. Нильфгаард далеко. Она мне не нравится. Недостаточно, над вами в тот день витало что-то такое, отрицательное, даже Эльза заметила. И два дня назад, когда Франциска приходила обсудить наше сотрудничество с Лирией и Ривией, ты холодно к ней относилась. Лучше скажи, когда это я относилась к ней иначе. Перестань ты уже, сколько можно. Предлагаешь узнать лично от нее, а не от своей жены. Йеннифер сжала губы и отвернулась, посмотрела на молодого пацаненка, занимающегося покраской стены. Ей не хотелось разговаривать на эту тему, но и не разговаривать было нельзя. Она еще пару раз меняла цель своего наблюдения, пока обдумывала ответ. Она хочет слишком многого. Вот скажи, что там ты обещал эльфам. Нормальное отношение здесь и шанс на новый мир. И я давно перестал считать это каким-то обещанием, скорее ответной услугой за оказанную помощь в правлении. Они нам, мы им. То же касается королевы полей. Роль торгаша оставила на тебе отпечаток, со смешком в голосе сказала Йен и покачала головой. Так к чему был задан вопрос? Твоя ненаглядная Франциска Финдабайер хочет получить запасной план. Ожидаемо. И что попросила моя ненаглядная Франциска Финдабайер? Помощь от наших детей, если со мной что-то случится. Почти угадал, но не от наших. Чуть ли не плюнула на пол Йеннифер, так неприятно ей было произносить эти слова. А от ваших. Она захотела себе ребенка с геном старшей крови. Ненадолго выпал от услышанного. Вот от кого я подобного не ждал, так это от эльфийской предводительницы. Я всегда отдавал должное ее красоте, но не думал о том, как бы был вместе с ней. Она воспринималась мной как связующее звено между двумя расами на континенте и один из главных ключей к исполнению договора с королевой полей. Чего это ты замолчал? Это неожиданно. Ох, правда, сам о таком не думал. Хочешь сказать, я о многом успела подумать за прошедшие дни. Небось, тебе эта остроухая змеюка нравится больше? Йен, целую ее в лоб и прижимаю к себе. Пойдем отсюда. Такое себе место для подобных разговоров. Ты не права. Если бы я выбирал только по красоте, то выбрал бы Тиссею. А что ты так смотришь? Мордашкой вы похожи, только вот грудь у нее намного лучше. Или остался бы с Литтой. Формы у нее что надо. Шлепок. Йеннифер со всей силы ударила меня по плечу и попыталась отойти, но я прижал ее обратно. Но ведь я остался с тобой, так что не думай о всякой ерунде. Несусветный болван, ты говоришь своей жене, что две женщины красивее, обе с лучшими формами, так еще упоминаешь факт своей измены в одном разговоре, устало проговаривает она. Почему я только терплю тебя? В темпе покинули здание, прошли по улице и зашли на территорию дворца через открытые врата. После подобных тем с Йеннифер бесполезно пытаться разговаривать. Поможет только постель. Ей нужно во всех смыслах показывать, что она желанна в момент неопределенности мыслей касательно моего отношения к ней. Ее сложно купить словами. Три долгих дня спустя. Мой кабинет во дворце освещен солнцем за окном. Середина дня, снова рабочее время. Сижу с бумажками за столом и слушаю свою дочь. Почти весь первый день провел с Йеннифер наедине. Сидели в обнимку и говорили о ерунде. Походили по саду, обсуждая выходки детей за последние годы. Она в который раз уговорила меня сходить вдвоем к портному. Ненавижу замеры. Последующие два дня ушли на обсуждение дел с Лирией и Ривией. Наши соседи с юга нужны в качестве союзников и партнеров. Им уделялся крупный пласт времени. Сначала на второй день собрал совет в Вингерберге. Мой управляющий, Стригар, перешел из Серебряных башен в Вингерберг. Теперь работал вместе с дочерью. Она дополнительно выступала переговорщиком. Ученик бывшего тайного советника, или говоря проще, главы разведки, и сам Милош, пускай менее активно, занимались привычным делом, использовали на этот раз ресурсы масонства и торговали информацией с Филиппой. За военное дело также отвечал Филовандрель. И последнее, но не по значимости, Франциска выступала моей правой рукой и помогала везде, где хватало ее знания и опыта. В основном облегчала административную деятельность. Особо чем-то похвастаться они не могут, это точно. Эльза описывала дела у соседей на юге. Лирия только может удивить плодородием на своих землях. Да, точно, там на удивление хорошо подготавливают стрелковые подразделения. Особенно удивили арбалетчики. Арбалеты, кстати, делают в Лирии. Собственно, все. Будь у нас плохие отношения с краснолюдями, можно было бы закупать продукцию в Риви. А так, качество в Махакаме лучше. Ну, вот. Появилось хоть что-то для сотрудничества. Так пошлины ведь были первой строчкой в договоре. Это считай вторая. На одних пошлинах далеко не уедешь. Хочется больше причин стать союзниками с их стороны. И все равно строчки две, настояла она. Зачем преуменьшать значимость пошлин? Им нужны пошлины. Основной доход извне. Как скажешь. Я так понимаю, арбалеты в нашей армии у них закупались? ХММ, а вот этого не смогу сказать. Скорее у краснолюдов в Махакаме. Наши отличаются чуть-чуть по виду от лирийских. Понятно. Узнаю у Филовандреля. Из Махакама явно дороже выходит оружие, зато качественнее. Она передала мне пергамент. Стригар составил список всего необходимого для перемещения товаров до Яруги. Эльза, по твоему мнению, крестьянин станет намного эффективнее, если его арбалет или копье подорожает в раза три и станет крепче. Беру пергамент и беглым взглядом оглядываю список. Телеги, запасные колеса, лошади и люди, провиант в дорогу. К сожалению, оснастить всех нормальным оружием и броней не выйдет. Я сказала только про качество. Освободи меня от проблем с вооружением, так и сделал. У нее другие интересы. Вести товары придется до Риви, значит, смотрю в сторону. На стене висит большая и точная карта континента. Границы, города и реки, важные крепости. Все необходимое изображено на ней. Недели две, учитывая ночевку в Вальдерсберге. Примерно. Если тебе интересно элитное подразделение арбалетчиков. Вон, крепость Скалля видишь? Прямиком под Ривией, которая стоит на устье Яруги. Вглядываюсь получше. Да, там учат арбалетчиков. Запомню. А что касается элитных, это мы посмотрим. Дверь в кабинет отворилась без разрешения, такое позволено немногим, так что я понял, кто к нам пришел. Йеннифер зашла внутрь, посмотрела на дочь, потом на меня. «Вы закончили?» Я сказала все, что хотела и список передала. Эльза вопросительно посмотрела на мать. «Малыш, будь добра, оставь нас наедине. Обязательно меня так называть?» Надулась Эльза, но все-таки встала и пошла на выход. «Если понадоблюсь, буду у себя». Почитаю чего-нибудь. Йеннифер пришла в менее помпезном наряде. Простое, по меркам чародейки с деньгами, платье доступней, обтягивало стройное тело, не считая ног. В подобном виде она часто ходит по дворцу. В ее шкафу таких десяток. Медленными шажочками она подошла к столу и уселась на то место, где до этого сидела Эльза. У нее был задумчивый вид, весь в делах. А ты нет? Убираю список Эльзы в сторону к важным записям и беру составленное прошение от представителя цехов. Как успехи Астера? Вопросы на уровне проблем деревень или нарушения законов обычными людьми решались судом. Я рассматривал только то, что сильно повлияет на все королевства. Не так усидчив, как Эльза. Постоянно хочет играться с другой ребятней или собакой. В пределах нормы. Я был хуже в его возрасте, со слов родителей. Сам плохо помню. Ирен. Она замолчала. Подождал минуту. Тишина продолжалась. Я было хотел спросить, что гложет ее мысли, но она все-таки продолжила. Я подумала насчет просьбы Франциски. Подожди. Разве мы не закрыли эту тему? Она навещала меня после собрания. Чародейка оживилась в мимике и закатила глаза. Умеет действовать на нервы. Не суть. Я смирюсь с одним разом. То есть, убираю пока что недочитанное прошение. Хочешь сказать, что ты согласна? Послушай, мне хватило прошлого раза с Литтой. Мы почти расстались тогда. Ладно, меняю риторику. Как только она начинает насупленно вздыхать, мы действительно расстались, и я выпрашивал прощение. Не ври самой себе, а я не вру себе. Я смирюсь. Потому что сейчас мне важны дети. И, если моему мужу надо заделать эльфинка, чтобы другие эльфы от нас отстали, и главное, чтобы отстали от детей в будущем, я готова согласиться. Я бы не согласился, будь наоборот. Знаю, меня это подкупает, Правда, до сих пор помню, как ты чуть не убил того дворянина. Он всего-то оказывал знаки внимания свободной женщине. А если бы я не простила тебя, заковал бы и запер дома, а последним она явно преувеличивает. Тогда бы я так не стал делать. Сейчас, надо подумать, когда произошло расставание из-за Литты, Йеннифер познакомилась на дне рождения короля с молодым, на тот момент, наследником одного из дворянских домов. Мне об этом рассказала Сабрина. На следующий день я вернулся в город и наши отношения начали налаживаться. Ты преувеличиваешь. Преувеличиваю, не смеши. Повезло тогда ему, что я решила не врать, а то хотела сначала соврать, что успела с ним покувыркаться всласть. Йеннифер встала и пошла на выход, встала у двери, только один нюанс, мы проведем ночь втроем, не смей быть с ней наедине. Дверь закрылась, оставив меня в странном состоянии духа. Я только сейчас понял, насколько эти обе серьезно подошли к их разговору. Третий ребенок, так еще от другой женщины. Мне это аукнется в будущем, потираю лоб. Я даже не успел переспать с ней, а голова уже болит от последствий. Слишком много разного навалилось разом. Или я сам на себя взвалил. Дикая охота, королевство, эльфы, будущая война с Нильфгардом. Где тут находить время на развитие магических способностей? Я превращаюсь в Филиппу, ужас. Глава 76. Грубые ладони с заметными рубцами отломали свежий хлеб, минут 10 назад вытащенный из печи и только-только поставленный на стол. Геральт зачерпнул ложкой наваристую похлебку, попробовал с наслаждением, следом откусил хлеб. Настроение сразу полетело вверх. Он трапезничал в одной из приличных таверн Арткарайга под песню знакомого и приставучего барда. Юлиан Альфред Панкратс. Неважно. Лютик успел сочинить по пути в Арткарайг песню о по дурости погибшем Недомире, короле Каингорна, от рук золотого дракона. Песня жестко высмеивала мужчину, решившего пойти по пути коронованного чародея из Аэдерна. Песня заканчивалась тем, что не сможет теперь Недомир погреть постель княжны Малляры, ведь прогрет огнем дракона. Геральт больше внимания уделял кружке крепкого пива и еде на столе. Первая нормальная еда за неделю пути пленила взгляд опытного ведьмака, заставила уделять ей все свое внимание. Постоянные репетиции Лютика в дороге только сильнее склоняли ведьмака в сторону еды, а не песни, искаженные в угоду значимости. О каком таком драконе идет речь, и что там по поводу мертвого королька? Банальная жадность и амбиции, ничего нового, все по-старому, по-привычному. Только с дракона золотого удивиться стоит. Геральт встретил интересного рыцаря во время выполнения очередного заказа в северном свободном государстве Берфилде. Звали рыцаря Борх Тригалки. Под его личиной скрывался тот самый золотой дракон из песни Барда, в которого, впрочем, мало кто верил, не в рыцаря, а дракона. Лютику хватало мозгов, чтобы не упоминать метаморфозы древнего ящера. В ходе парочки событий, Геральт встретился со своим другом Лютиком на закрытой границе, когда король собирался охотиться на зеленого дракона в окрестностях. Ведьмака охота на дракона не интересовала. Он вместе с Лютиком потопал в следующий населенный пункт. Через два дня с ним снова встретился Борх Тригалки и рассказал про смерть короля от лап золотого дракона, то есть от своих лап. На основе его слов бард сочинил песню. Звянк. На стол перед Геральтом упал маленький мешочек с монетами. Вместе с мешком, только на этот раз на лавку, уселся Лютик. Не ценит здесь музыку. Эх, другую таверну стоило выбирать, побогаче на людей искусство. Он откусил прихваченное с собой яблоко в ожидании своего заказа. Чего ждал, то от небылицы. Барт в шоке схватился за грудь от оскорбления. Неп не небылицы, Геральт. Литературный пересказ событий, музыка, мой притягательный голос. Насыпали на пару дней пожрать. Фе. Ну ничего, доберусь до королевского двора, вот там насобираю на месяц вперед. За, не сказать, чтобы богатый, но все же вкусный, трапезой. Они продолжали обсуждать недавние события. Новости разлетаются по северным королевствам со скоростью мелких беспризорников, которых стража приметила за кражей хлеба у пекаря. Куда теперь, Геральт? Отчалишь к себе в логово, в заснеженную крепость куковать поедешь? Отправлюсь в Каэр-Мархин. Он подтвердил слова барда. Две зимы не посещал крепость ведьмаков. А что насчет твоей ненаглядной чародейки? Не заскучает без тебя, а? Фрингилья в любой момент способна перемеситься в крепость, если только пожелает. Ох эти чародеи, с их примочками. Верно, верно. Я вот подумываю посмотреть на школу поэзии в Вингерберге. Только в этом году открылась. Ежели повезет, пристроюсь на полгодика, а то и весь просижу. Поднаберусь чего от опытных наставников. Аксенфурта тебе мало, не сравнивай ослиную жопу с распустившимся тюльпаном. Я слышал, заговорщически наклонился Барт, подпирая себя локтями, там собираются преподавать две изысканные эльфийки. Их ценный опыт окажет наилучший эффект моему творчеству. Хочешь залезть к одной из них под юбку? С таким же успехом мог пойти на дракона. Это тебе не пьяную дворянку в чулан вести, который муж постоянно изменяет. Барт взял жареную куриную ножку, смачно откусил и помахал перед лицом ведьмака. «Ну что ты, Геральт, как будто не знаешь своего лучшего друга. Я хочу подчеркнуть вдохновение от приверженцев этой школы. И почему залезть к одной? Их же две, Геральт, к двум хочу». На следующий день их пути вновь разойдутся. Ведьмак и Барт не так часто путешествовали вместе, но каждый раз умудрялись поучаствовать в какой-нибудь истории или рассказать о личных историях. Кстати, вдруг вспомнил Барт, слыхал про новую игру, в игровых домах Туссента и Айдерна придумали. Картишки интересненькие, с рисунком каждая, Гвинт называется. Играл в, как там называлось, раннюю версию. Прошлым летом дело было, остаток вечера они обсуждали Гвинт. Геральт нашел эту игру занятной, в ней ему везет больше, чем в заказах на монстров. Коль судьба не шутит, удастся ему подзаработать на игре. Порой судьба преподносит на блюдце совершенно неожиданные ситуации в твою жизнь. Эльза убедилась в этом в прошлом году, когда неожиданно в море скончались Павитта и Дани. Они успели оставить после себя девочку по имени Цири, дитя неожиданности, связанное с Эльзой. Эльза была близка с Павиттой, недаром считалась старой подругой ее матери, потому приняла известие о кончине с печалью на душе. И как оказалось позже, Цири пыталась найти замену матери именно в Эльзе, а не в бабушке. Тут сыграли роль разность характеров и разные ожидания к маленькой принцессе со стороны двух женщин. Чародейка частенько навещала Центру после рождения Цири, рассказывала девочке сказки, которые в прошлом слышала от отца, про гномов и кольцо всевластия, про короля льва, какие удалось вспомнить, показывала различные проявления магии, прививая с детства интерес, повторяла собственных родителей. Эльза, Эльза, привиет. Маленькая девочка с пепельными волосами и ярко-изумрудными глазами подбежала к чародейке, стоило той войти в комнату. «Госпожа, постойте, вы не закончили наряжаться?» Среднего возраста женщина с коротко подстриженными волосами недовольно обратилась к девочке, на что она фыркнула в ответ и обняла пришедшую гостью. «С днем рождения, малышка!» Эльза наклонилась и потрепала Цири за щечки. «Иди, заканчивай приготовление, Каланте рассердится, если опоздаешь». «Ну вот, Цири исполняется 6 лет в этот день, идет подготовка к празднику. Как раз на день рождения прибыла Эльза, а вместе с ней пришел брат. Активный подросток с завязанными в хвост волосами сейчас осматривал дворец. В центре довелось побывать ему лишь раз до этого момента, так что до начала праздника он решил побродить по округе. Отношения между Центрой и Айдерном с каждым годом обрастают новыми связывающими нитями. Взаимная торговля. Теперь вот военный союз намечается. Вдруг молодая принцесса вспомнила об одной вещи. «Эльза, а что ты подаришь мне?» Глаза засияли от ожидания и нетерпения. «Фу-фу-фу», Эльза прикрыла улыбку ладонью и сощурила глаза. «Это секрет. Узнаешь позже, когда все начнут преподносить подарки. Но так нечестно», надулась Цири. «Учись терпению, моя дорогая, оно тебе понадобится в жизни». Приставленная к Цири нянька продолжала заплетать дувшейся девочке косу. Приятно видеть ее в хорошем настроении. Первые месяцы после кончины Павитты дались тяжело. Эльза тихонько прикрыла дверь с другой стороны и пошла искать Каланте. Порой случается так, что ночью, только стоит зайти солнцу или наоборот показаться на горизонте, вдруг становится холодно в округе, а сверчки и лягушки резко замолкают. Те, кто спят в это время, ни о чем не догадываются до последнего момента. Остальные же запирают на засов двери и окна, прячутся и пытаются убежать подальше. Страшные сказки хороши лишь тогда, когда остаются не больше обычного полета фантазии в людских умах. Дикая охота, фантазия наяву. Проекция страшных всадников в небе оповещает о прибытии дикой охоты. Запугай их. Дрожащая ладонь не способна крепко держать меч, так говорил предшественник Эридина, нынешний король народа Ольх. Эридин Брякглаз давным-давно убедился в наставлениях короля, сказанных в момент передачи управления дикой охоты. Их до ужаса и тряски в коленях боялся простой люд. В ряды дикой охоты брались внушительные эльфы. Высокий рост среди них считался нормой. Десятки лет, а то и сотни, тратились на обучение. Обучение часто проходило на практике в других мирах. Они носили искусно сделанные темные металлические доспехи, стилизованные под человеческий скелет, а под ним красновато-кожаную броню. В древние времена, до того, как сопряжение сфер порушило привычную эльфийскую жизнь, в рядах дикой охоты насчитывалось почти 20 тысяч эльфов. Но так было раньше. Раскол расы, войны в новом мире, долгая война с единорогами, ментальное неприятие новых реалий, проблемы множились, уменьшая численность дикой охоты, вслед за численностью всего эльфийского народа. Около сотни эльфов в рядах дикой охоты, пускай стоящих тысячной армии королей континента, были не способны к серьезным завоеваниям. Оставалось действовать с позиции страха и раз за разом угонять деревни или неудачных путешественников в рабство. Эридин привык к такой работе, и потому с некой скукой смотрел вперед, когда отряд дикой охоты под его предводительством приближался к маленькой деревушке. 20 всадников следовали за ним, двое из них навигаторы. В настоящее время состав дикой охоты делится на три части. К деревне приближается часть под управлением Эридина, главного в их рядах. Только король народа Ольх стоит выше. Вторую часть водит за собой могучий чемпион их народа Имлирих. Не так быстр, умен и искусен, как сам Эридин, но в силе и росте превосходит любого. И последний, но не по значимости, могучий чародей-навигатор Карантир, управляет третьей частью дикой охоты. Карантир считался сильнейшим среди них, недаром был опытным чародеем. Даже в ближнем бою он мог удивить благодаря отточенному применению быстрой телепортации на короткие расстояния. Но двух командиров в данный момент не было с лидером. Недавно Имлирих совершил рейд на континент и, собрав новых рабов, узнал интересные сведения. Теперь им нужно собрать больше людей, а вместе с ними информацию. Действуют отдельно. В Айдирне по новой расцветает эльфийский народ, отделившийся от них в прошлом. Но не это главное. Появился шанс вернуть себе ген старшей крови. То, что произошло в центре с принцессой Павиттой, походит на эффект от старшей крови. Всадника начали узнавать все больше подробностей. До этого у них имелись мысли на этот счет, но сложно их силами узнать правду от правителей центры, от братства чародеев тем более. Они также вписали Ирена Егера в возможные носители гена. По информации со стороны, этот чародей превосходил Карантира в пространственной магии. Настолько опытного навигатора в телепортации способен превзойти только носитель гена старшей крови. «Окружайте деревню», — эхом отдался вдоль покрывшейся инеем дороги голос предводителя дикой охоты. Он не был искусным чародеем, но даже со своими мизерными способностями мог использовать слабые заклинания. Эхо — одно из таких. Приказ не требовался, остальные знали, что следует делать. Это скорее привычка. Без лишних слов. Вопросы ни к чему. Они могли без ошибок совершать рейды на деревне в тишине. Вслед за своим командиром, остальные достали оружие и избавили скорость. Эридин держал в руке огромный односторонний меч с искривленным клинком и полуоткрытым эфесом, защищающим пальцы. В небе не переставала скакать их проекция. В деревню они прибыли вместе с пробирающим до костей холодом, который выпускали в пространство двое навигаторов. Глава 77. Буду честен, первое проникновение дикой охоты в наш мир после того, как в нашем дворце появился артефакт отслеживания крупных пространственных колебаний, переход между мирами подходит под этот критерий, я благополучно проспал. Оно произошло поздней ночью на окраинах центры. В тот день пропал торговый караван, состоящий из 10 человек. Проспал по банальной причине. Магический амулет удаленно оповещал о срабатывании артефакта, если зона действия позволяла, радиус города, да только вот звука никакого от срабатывания нет. Амулет начинает светиться при срабатывании, и тусклый свет окутывает его. На этом все. Неприятное допущение. Временные промежутки между нападениями дикой охоты слишком велики, чтобы спокойно относиться к пропуску. Проблема была взята на рассмотрение и быстро решена. Добавили звуковое сопровождение. Второй раз я успел собраться и переместиться в нужное место до ухода дикой охоты в свой мир. Мелкая деревенька, коих сотни в северных королевствах, и тысячи по всему континенту. Дикая охота как раз любит выбирать подобные цели. Минимум сопротивления. Нет, говоря правильнее, нулевое сопротивление со стороны жителей. Хватай и беги к себе. Никто не успеет сказать против и что-то понять. В один день деревня живет привычной жизнью. На следующий в ней витает гнетущая аура, поддерживаемая подмерзшими и пустующими домиками со ставнями и дверьми нараспашку. Жители теряют волю к ответным действиям еще на момент похолодания и проекции в небе. Когда вереница всадников под громкий топот копыт врывается на территорию деревни, остается лишь паника и страх. Они до последнего верят, что это какие-то магические существа, непобедимые. Только в новом мире, где из них делают рабов, мнение меняется. Прохладно здесь, выдыхаю заметный пар. Пришлось поддерживать себя согревающими чарами, чтобы руки не замерзли за считанные минуты. Сначала осмотрюсь получше, не стоит спешить. Я раньше не бывал в этом месте, и, по правилам безопасной телепортации, не должен был перемещаться сюда. Но тут стоит сказать спасибо навигаторам в дикой охоте. Их действия с пространством, открытие перехода рядом с деревней, позволило переместиться в скрытую туманом зону по ярким вспышкам в пространстве. Пространство невероятно широко и узко одновременно. Оно простирается по всему миру. Но чародею достаточно сделать шаг, соединить две точки на любом расстоянии, чтобы оказаться в новом месте. Лишь бы хватило опыта и личной энергии хаоса. Изначально считал, что навигаторы открывают старинные порталы, но это не так. Их мир и наш соединены сопряжением сфер. Так что им не нужны костыли для перехода на континент. Начали собирать людей в кучу. Работают быстро. Меньше 20 минут прошло с момента оповещения. Я парил в воздухе над деревней в виде ворона. Хороший обзор позволял осмотреть всю территорию без скрытых углов. 5, 10, 20, 21. Многовато их. Вон те походу навигаторы, единственные с посохами ходят и броня чуть иная. А это, наверное, главный. Не ожидал я такого отряда. Придется напрячься. В худшем случае постараюсь словить одного-двух языков. Информации о народе Ольх критически мало. Франциска знает только устаревшую, еще со времен раскола, и то со слов покойного отца. На подобных крупицах информации картину мира не построить, как и не составить планов касательно другого народа эльфов. Не то чтобы я собирался воевать с народом Ольх, это попытка понять вообще, что они из себя представляют на данный момент. На первом месте у меня стоит Нильфгард. Когда-то нильфы казались далекой силой, имеющей лишь шанс напасть на северные королевства, где я теперь властвую. Почему подобное не может случиться с народом Ольх? Не обязательно быть готовым сейчас, важно подготовиться в будущем, или хотя бы убедиться в обратном. В Нильфгарде появился некий Эмгервар Эмрис, законный наследник Нильфгарда со слов шпионов. И поговаривают, что черные собираются вновь двинуться на север под его предводительством. Затишье в экспансии подходит к концу. Начинается новый веток. Как бы не хотелось оставить в живых навигаторов, хотя бы одного, но с ними придется разобраться первыми. И лучше сделать это быстро. Я начал потихоньку спускаться вниз, пока эльфы вытаскивали жителей деревни из домов и тащили в центр. Продумывал в голове план. Навигаторы – элита среди эльфийских чародеев. Они как моя слабая копия, если закрыть глаза на приписку «Исток» в моей биографии. Пока живы навигаторы, о битве в открытую не может идти речи. Да и хочется сохранить жизни жителям. С погодой вы тут намутили. Холод и непроглядные тучи. Хорошо, я дополню непроглядным туманным, определился с окончательным планом. В форме птицы проблемно серьезно колдовать, вызвать туман в воздухе не выйдет. Пришлось спускаться вниз и искать скрытное место. Благо такие имелись. Выбор пал на полуразрушенный сарай в 40 метрах от ближайшего навигатора. Приземлился внутри и сменил форму на человеческую. Минут 5 у меня точно имеется на подготовку. Начну медленно, начинаю сгущать туман по всей деревне. С каждой секундой обзор в деревне ухудшается. Эльфы оказались не готовы к такой подлянке. Не замечали прибывающий туман до того момента, пока стало совсем плохо видно, и то подумали, что это свои постарались. «Зачем призвали туман?» – спросил главный грубым и искаженным голосом. «Это не мы», – ответил навигатор, стоящий подальше от моего местоположения. «Так уберите его, он ни к чему». Туман появился резко, тот, что поближе стоит, напрягся и сосредоточился. Я выбрал этот момент для нападения, использовал на себе всплеск адреналина. Еще чуть-чуть и они поймут, что в тумане витает остаток энергии хаоса, свойственный только что созданным заклинанием. Без элемента неожиданности навигаторы окажут серьезное сопротивление. Превратился по новой в птицу и полетел в сторону ближайшего навигатора. Он был занят туманом, так что не заметил, тем более летел со спины. Легкая цель. В полете использовал просмотр будущего, а точнее многоразовый просмотр. Одна линия показывает то, что произойдет в следующие секунды, затем новая показывает линию с внесенными изменениями с моей стороны, и так далее. Мой максимум 3 раза подряд просмотреть будущее без паузы, чего оказалось достаточно для корректировки точного удара. Находясь в паре метров над ним и 3 сзади, сменил форму на человеческую. Тело покрылось магической дымкой, из которой я по инерции полетел в сторону навигатора. В руке держал меч и, когда оказался рядом с ним, совершил точный колющий удар в шею. И затем, сбив эльфа с лошади, оказался в сидячем положении на ней. Упасть с лошади в латах больно. Иметь колотую рану в шее больнее. Эльфу досталось и то, и другое. Дезориентация и быстрая потеря крови в скором времени обещали окончить жизнь первого эльфа. Лошадь тем временем заржала во весь голос и встала на дыбы, пытаясь скинуть нового наездника, или просто с испугу. Мне было все равно. Я ловко спрыгнул с нее и направил ладонь в сторону головы навигатора. Щелчок, усиление звука на максимум. Звуковая волна бьется всей силой по шлему. Срочно сменить позицию. Снова превращаюсь в ворона и лечу к ближайшей крыше дома. Громче всего по деревне раздался звук щелчка. Но и лошадь со звуком падения привлекли внимание. Только до сих пор мешающий обзору туман не давал определить причину произошедшего. Что там такое? Кто-то напал на Айканара. Закричал ближайший член дикой охоты, стоило ему прискакать поближе, и сразу начал озираться по сторонам. К нему, явно напрягшиеся, прискакали 3, включая главного. Остальные встали кругом вокруг собравшихся в центре жителей. Те в страхе кучковались, не понимая, что происходит. Эльфы говорили на родном языке, и вновь я выбрал хороший момент для атаки. Второй навигатор двинулся к главному через половину деревни. Он единственный полноценный маг в их группе. Атаку решил повторить. Полет, просмотр будущего и точный удар в шею. Не вышло. В отличие от первого, этот находился в движении. Дополним шлемом и латами с наплечниками, хер попадешь, как ни старайся. Арт. Меняю тактику и бью со всей силой знаком арт, как только вновь становлюсь человеком. Тело эльфа словно тараном сбивает с лошади. Он пролетает 5 метров и смачно приземляется на землю, пару раз кувыркнувшись. Но не стоит думать, что на этом все. Навигатор оставался жив. Уж больно крепкие ребята состоят в дикой охоте. А потому, вот он, напал чародей. Сгруппируйтесь и защищайте Эрофера. Главный направил лошадь в мою сторону и обнажил меч. Остальные последовали его команде, перестали следить за жителями деревни и сконцентрировались на мне. А тем только этого и надо было, сразу побежали прочь из деревни. Сначала самые смелые, а там стадный инстинкт проснулся. Вы проиграли, ведь с простым чародеем у меня мало общего. Ухмылка на секунду озаряет мое лицо. Скачок к упавшему эльфу. Щелчок пальцами. Второго эльфа постигает судьба первого. Не уверен, что он помер, но в предстоящем бою не помощник. Снова скачок, на этот раз на менее наклонную крышу. Убираю меч в ножны. Я люблю сражаться мечом, но не больной человек, чтобы делать это с куда более опытными воинами, одетыми в полноценные доспехи, так еще на лошадях. Тот самый чародей, произнес главный в их рядах. Отступаем. Наслышан обо мне, неважно. Кто-то может убежать, но всем такого удовольствия не предоставлю. Пока эльфы разворачивали лошадей и разгонялись, чтобы покинуть деревню, я сомкнул ладони и начал громким и поставленным голосом читать одно из самых мощных заклинаний в своем арсенале. Небесная кара, впитай мою волю и порази их душу. Смотри моими очами, ищи моих врагов, неси волю и смерть, мою волю и их смерть. Слова на старшей речи несли в себе магическую силу. Когда используешь погоду в атаке, призываешь сильный ливень и замораживаешь капли дождя, отпускаешь бедствовать торнадо, или устраиваешь массовый пожар, важно осознавать последствия. Я не собирался разрушать деревню. Жители убегали от страха, но стоит ситуация устаканится, вернуться обратно. Поэтому выбор пал на гром Альзура. Звучит странно, но это заклинание несет в себе волю чародея. Мало того, что слабому, неопытному, или 2 в 1, чародею не получится призвать гром Альзура, так еще без наполнения молнии своей волей, она способна ударить по призывающему. Вспышка. В небе, озаряя темные тучи ярким до боли в глазах светом, с пробирающим до костей грохотом на землю опустилась золотистая молния. Она ударила так быстро, что первая жертва даже понять не успела, что с ней произошло. Молния прошла эльфа насквозь, от головы до туловища лошади под ним. В последний момент, вместо удара в землю, сменила траекторию и полетела в ближайшего к нему. Зигзагообразный золотистый след простирался по всей деревне. точечное заклинание, быстрое и смертоносное. Оно уничтожало одного воина за другим, кого-то вместе с лошадью, чаще только всадника. Мои руки дрожали от напряжения, по лбу стекали капельки пота, голова пульсировала от легкой боли, терпимой. Это заклинание сложно поддерживать, и чем дольше держишь активным, тем сильнее сказывается на чародея. Разобраться со всеми не удалось, уж больно разрозненно всадники отступили. Из деревни вели три дороги, вот и разделились они на три части. Одной части удалось сбежать, но это не так важно. Удалось оставить главного здесь. Я атаковал лошадь под ним, не задевая всадника. Когда последствия на мое тело от заклинания уменьшились, я спустился вниз и направился к единственному на данный момент эльфу в деревне. Он поднялся на ноги и обнажил меч, не желая признавать поражение. «Ты заплатишь за это, человек. Мы не единственные в рядах дикой охоты», — говорил он на родном языке. «Сомневаюсь». Мощный удар по сознанию эльфа отправил его в бессознательное состояние. Он упал лицом вперед на покрытую инеем землю. Глава 78.